Глава 30. При перемещении что-то нарушилось в центре тяжести. Лисия накренилась, потеряла равновесие и упала. Эрдан, крепко сжимавший ее в объятиях, рухнул следом. Вдвоем, сцепленные как скалолазы в связке, они перекатились по полу. Тяжелое мужское тело придавило девушку и не торопилось вставать на ноги. «Пустите!» – сдавленно воскликнула Лисия. Еще несколько секунд, и маг наконец поднялся, освобождая ее. «Что ж», — хмыкнул он, — «еще пара таких тренировок или пара десятков, и ты, быть может, научишься не падать, открывая переход». Внутри Лисия вскипела. Он же мог подстраховать ее магией, как сделал это в псевдореальности. И, кстати, на скользком утесе это было сложнее, чем на ровном полу, покрытым толстым ковром. Он не стал удерживать ее, чтобы она упала, нарочно, и сам упал вместе с ней, просто ради забавы. Это возмутительно. Она вскочила на ноги, отряхнула юбку, хотела выкрикнуть магу все, что думала о его трюках, но промолчала. В первый миг была слишком ошеломлена и рассержена, чтобы связно говорить, а потом удержал здравый смысл. Ни к чему с ним ссориться. Ее гневные тирады нисколько не вразумляют Эрдена, только дают лишний повод для насмешек. Тогда зачем тратить силы, драть глотку и подставляться под его издевательство? Хватит с нее. Она будет молчать. Запрет эмоции на стальной замок. Пусть они прорываются в климате псевдореальности. Сознательно, по своей воле, Лисия больше не даст магу ни одного повода посмеяться над ее несдержанностью. Пора повзрослеть. Эрден выжидающе смотрел на нее. Усмешка не сходила с хищного породистого лица. Вот же гад. Красив, как демон. И с безукоризненным самообладанием, в отличие от нее. Ну а как иначе? Она 17-летняя девчонка, а может 18-летняя, мало кто из воспитанниц точно знал свой возраст. А он матерый чародей, убивавший ведьм. Сколько ему может быть? Выглядел он не старше 30. Но ведь он не мог сражаться бок о бок с Верганом, будучи ребенком. Неужели магия позволяет ему казаться моложе? Тут Лисия уже не сдержалась. Спросила, силясь убрать из голоса следы гнева и обиды на его забавы с ней. «Сколько вам лет, милорд?» Кривая усмешка уголком рта. «Бессмысленная для тебя сейчас информация. Будь тебе за 30, я бы обязательно ответил. Лучшая мотивация для женщины заниматься – узнать, что магия позволяет выглядеть моложе. Но сейчас тебе плевать на возраст. Ты чувствуешь себя бессмертной и вечно молодой. Так что позволь мне приберечь ответ до момента, когда ты начнешь бояться старости». Лисия фыркнула, не сдерживаясь. «Не больно-то и надо. Главное, она узнала. Эрден значительно старше, чем кажется. А насколько, лучше и не слышать». Может, она таких цифр и не проходила на арифметике. «Что ж, если ты не надумала выплеснуть все, что творится в твоей хорошенькой неразумной головке, я бы предложил нам обоим поужинать. Не знаю, как ты, а я однозначно успел проголодаться». Едва он заговорил о еде, как у Лисии забурчало в животе. Обед был давно, а работа с псевдореальностью и общение с Эрденом выкачало из нее уйму сил. Тут же, будто подслушав хозяина, в библиотеку без стука вошла Бакота с огромным подносом в руках. «Куда ставить, хозяин?» Эрден молча указал на пол перед своим креслом. Бакота тут же разложила порции и приборы на двоих. Лисия чуть не поперхнулась. Как он собирается есть с пола? Будет поднимать плошки магией? А она? Будет сидеть на полу, пока Эрден в кресле? Как ничтожная рабыня, вещь у ног господина. Все оказалось неожиданно просто. Эрден уселся прямо на полу, пригласительно-повелительным жестом предложил Лисии садиться напротив. Она повиновалась, и несколько минут оба в молчании уплетали вкуснейшее овощное из птицы рагу. Лисия вновь подивилась, как же Бакота ухитряется вкусно готовить. Впрочем, в ином случае Эрден наверняка распылил бы ее в прах. Маг не походил на того, кто будет терпеть плохую еду. Когда тарелка опустела, Лисия изрядно напряглась. Что дальше? За окном стемнело. Огонь в камине отбрасывал огромные искаженные тени. На потолке и стеллажах отплясывали два причудливых человеческих силуэта. Эрден молча пил чай, пристально глядя на Лисию поверх чашки. Под этим взглядом девушке стало неуютно, как будто он чего-то ждет от нее. Интересно, чего? Занятие на сегодня окончено. Свой чай она уже выпила. «Милорд, я могу идти?» — спросила вежливо и осторожно.